Номер 47. Кунь. Истощение. Сколько бы ни было проявлено сил в предыдущей ситуации, но все-таки это какое-то ограниченное количество, ибо эти силы не бесконечны, рано или поздно в подъеме они будут исчерпаны. Вот почему подъем с полной необходимостью приводит к истощению. Но в этом истощении необходимо не столько констатировать самый факт истощения сил, сколько необходимо указать возможный выход из данной ситуации, ибо, как и всякая другая, она не может быть вечной. Уже это одно указывает на возможность развития, которое на техническом языке книги перемен называется «свершением». Конечно, для преодоления данной ситуации человек должен быть достаточно развитым, как называет книга перемен, великим человеком. Только для него возможен благоприятный исход. Пусть его деятельность в данном состоянии и вызовет толки, ибо не всем в его окружении будет понятна его деятельность. Этим толкам все же придавать значения не следует, ибо здесь человек должен полагаться только на самого себя. Поэтому текст здесь говорит: «Истощение, свершение, стойкость, великому человеку счастье. Будут речи, но они не верны, хулы не будет». Первое. В данной ситуации все окружение предрасполагает к тому, чтобы стойкости, указанной в общем афоризме, были поставлены препятствия. На первой позиции это начинает уже давать себя чувствовать. Чтобы указать, что эта позиция не способствует стойкой деятельности, исходящей от самого человека, здесь говорится о том, как неудобно сидеть на пне. Более того, здесь указывается и путь, проходящий через сумрачную долину, и, кроме того, указывается на одиночество, на которое обречен в данной ситуации человек. Если здесь текст говорит о трех годах такого одиночества, то образно он указывает на три первые позиции, которые заняты триграммой «бездна» или «опасность». По-видимому, на этом основании здесь появляется образ сумрачной долины, понимаемый как «бездна». В этом смысле можно понять текст. Вначале слабая черта. Сидение затруднено на пне. Войдешь в сумрачную долину, три года не будешь ничего видеть. Вторая. Уравновешенность, характерная для второй позиции, представляется здесь в известной стойкости пребывания на ней. Кроме того, ее связь с пятой позицией обнаруживается в образе дара, идущего от пятой позиции, то есть по существу от человека, занимающего пятую позицию, дара, приносимого посланцем его. В таком положении, когда человек может в своей уравновешенности не сходить с своего места, в положении, когда ему ниспослано от вышестоящего, ему, конечно, не следует предпринимать никаких крупных дел и выждать время, пока не изменится вся ситуация. Здесь он может лишь служить чему-то, что он считает выше самого себя. Эта служба мыслится авторами книги «Перемен» как некое культовое действие жертвоприношения. Поэтому текст данного афоризма звучит так. «Сильная черта на втором месте. Затруднение с вином и пищей. Внезапно придет человек в алых наколенниках. Благоприятно необходимости приносить жертвы. Поход к несчастью хулы не будет». Третье. На третьей позиции сказывается влияние предстоящей четвертой, которая занята сильной чертой. Эта сильная черта, как своего рода крепость, выражена в образе камня, загораживающего путь. Поэтому движение дальнейшего развития на этой позиции затруднено. Если бы человек на этой позиции повернул вспять, то он натолкнулся бы на стойкие, непреклонные силы первой позиции, которая, конечно, не способствует такому возвращению. Таким образом, человек здесь поставлен в крайне затруднительные обстоятельства. Он не может двигаться ни вперед, ни назад. Кроме того, отсутствует соответствие шестой позиции. Это выражено в образе одиночества человека, который, вернувшись домой, не находит своей жены. В тексте здесь мы читаем. «Слабая черта на третьем месте. Приткнешься о камень, будешь держаться на терниях и шипах. Войдешь в свой терем, но не увидишь своей жены. Несчастье». Четвертое. Стойкость, которая была отмечена как характерная черта первой позиции данной гексаграммы, приводит к тому, что если человек, занимающий первую позицию, и движется на помощь к тому, кто занимает четвертую позицию, то все же его приход, несущий с собой помощь, медлителен. Далее третья черта, которая характеризована достаточно мрачно, может служить той металлической повозкой, о которой говорит текст и которая вызывает затруднение. Однако тяготение четвертой черты к пятой, то есть стремление вперед, здесь настолько сильное, что, несмотря на сожаление об упущенном времени, все же дело может быть доведено до своего завершения. Вот почему в тексте мы читаем. Сильная черта на четвертом месте. Приход медлителен-медлителен. Затруднишься из-за металлической повозки. Сожаление, но дело доведешь до конца. Пятое. Движение вперед на пятой позиции в данном случае затруднено истощением сил, которое характеризует шестую. Двигаться вперед здесь нельзя. Человек, который захотел бы двигаться вперед, здесь подвергся бы казни. У него отрезали бы нос, как ту часть тела, которая впереди. Стоять на месте здесь тоже нельзя, ибо конечный фундамент, первая позиция, была бы охарактеризована как позиция, неудобная для пребывания на ней. Если бы человек все же хотел остановиться на этом фундаменте, то это было бы то же самое, как если бы он подвергся казни отсечения ног. Рассчитывать на помощь второй позиции здесь тоже не приходится, потому что она такова, что ей самой должна быть оказана помощь. Мы видели, что человеку, занимающему вторую позицию, отправлен на помощь посланник в красных наколенниках. Таким образом, положение выглядит безвыходным. Единственное, на что можно рассчитывать, это на то, что пятая позиция уже близка к окончанию всего процесса, и таким образом может постепенно наступить радость от его окончания. Эта радость указана уже в самой верхней триграмме, которая обозначает именно радость. Но здесь можно только рассчитывать на помощь извне, как полагали комментаторы книги «Перемен», и потому здесь говорится о необходимости жертвоприношений. В общем, текст здесь говорит «сильная черта на пятом месте». Казня отрежут нос и ноги. Будет трудность от человека в красных наколенниках. Но вот понемногу наступит радость, благоприятствует необходимость возносить жертвы и моления. Шестая. Шестая позиция здесь занята слабой чертой. Она выражена в образе зарослей. Если заросли могут быть восприняты как нечто слабое, мягкое, то все же, когда их набирается достаточное количество, они могут быть сильным препятствием к движению вперед и могут привести человека в самое затруднительное положение. Увидя, что не сила, а слабость мешает ему двигаться вперед, человек может попасть в полное недоумение. Он может решить, что всякое движение приведет его к дурному исходу положения. Однако такое мнение было бы лишь заблуждением, ибо здесь, наконец, нужно найти в себе силы для того, чтобы окончательно освободиться от данной ситуации истощения. Поэтому в тексте здесь сказано: «Наверху слабая черта, будет затруднение в запутанных зарослях, в неустойчивости воскликнешь движение к раскаянию, и будет раскаяние, но поход к счастью».